Я прошел Сибирь в лаптях обуты, слушал песни старых чабанов. Надвигались сумерки ночные, ветер дул с Каспийских берегов. Ты вошла, как в несказанной сказке, ты ушла, не вспомнив обо мне. Я остался тосковать с гитарой, потому что ты ушла с другим. Я остался тосковать с гитарой, потому что ты ушла с другим. Может, мне печалиться не надо, когда розы начинают цвесть. Эти розы с молодого сада некому теперь мне преподнесть. Эх, приморили, суки, приморили. Отобрали волюшку мою, золотые кудри посидели. Знать, у края пропасти стою, золотые кудри посидели. Знать, у края пропасти стою.